Глава 116. Броневик исправно катил по редколесью. Его десант понемногу начинал привыкать к новому спокойному состоянию без прыжков и грохота обстрелов. «Тут у нас на карте, — сказал Брейн, — имеется какое-то пустое место». «Что, совсем джунглей нет?» — спросил Янгверт, подходя к нему и заглядывая в большой планшет. «Ну, как тебе сказать? Тут имеется обозначение, которое мне непонятно. Вот, посмотри». «О-о-о!» – произнес Янгверт. Подошел Дино и, заглянув в планшет, сказал. «Похоже на выжженную местность, что-то вроде зараженного района». «Зараженный район? Но тут у нас не указано никаких значков». «Значков, может быть, и не указано», – заметил Таурос из угла, в котором он наслаждался спокойствием и отдыхом на двух положенных друг на друга матрасах. «Но могут быть проблемы. Что, там леса нет?» «Да, леса нет», – ответил Брейн. «Это проблемы. Это сто пудов проблемы. Эй, Лиам!» – крикнул Таурус со своих матрасов. «Чего?» – отозвался водитель. «А добавь-ка газу. Давай проскочим эту дрянь поскорее. Очень уж неприятные от нее ощущения». «А что у тебя за ощущения?» – поинтересовался Брейн. На его прошлой службе ощущением перед выездом группы на маршрут придавалось очень большое значение. И случалось, это спасало им жизни. «Ранение у меня было в обе ноги, в бедренную часть. Отвратительные, я вам скажу, осколки были, сэр. Врачи говорили, повезло тебе, парень. Шили-шили, едва сшили. Других, говорили, еще год назад на пожизненную инвалидность отправляли. А тебе вот новые таблетки помогли». «А что по делу?» «С тех пор, хотя сшили хорошо, даже места не найдешь. Я хорошо чувствую всякий готовящийся геморрой. Вот и эти пустоши чувствую, а отравленные пустоши в особенности». «Что-то ты заговариваешься», – заметил ему Дино и направился в угол, чтобы проверить ручной пулемет. А Брейн вздохнул и полез на винтовое кресло пушечного стрелка. Это было единственное, кроме водительского места, где имелся терминал наблюдения. И он увидел, что лес действительно продолжал редеть, и на смену густому полумраку под 4-5 ярусами джунглей приходил туман, становящийся все гуще и не позволявший солнечным лучам добраться до земли. Скоро пелена, закрывавшая солнце, превратилась в темно-фиолетовые облака, тянувшиеся вдоль следования БМ-18. Последние деревья исчезли, остались лишь кривые кустарники, почти лишенные листвы. Под гусеницами стала прогибаться почва, будто сделанная из резины. «Сэр, я совсем ничего не понимаю», – крикнул спереди Лиам, жалуясь на свои ощущения. «Мы как будто по матрасу едем». Неожиданно, громко взвыв, заглохли оба привода. Лиам было попытался сходу запустить их, но сработали предохранители, давая понять, что питать приводы не собираются. «Эй!» – крикнул Таурос, поднимаясь со своего двойного матраса. «Чего там, Зёма?» «Да подожди ты!» Отмахнулся Лиам, непонимающе пялись на показания электрической панели. Вроде все было подсоединено правильно, никаких ошибок система не выдавала. Но раз за разом, когда он пытался подать ток на приводы, срабатывали защитные устройства. «Что там у тебя?» Спросил Брейн, спустившись со стрелкового кресла. «Сам не понимаю», – покачал тот головой. «Эй, ребята!» – крикнул Дино. Все повернулись в его сторону и увидели, что он стоит, припав к одной из смотровых щелей. «Чего там?» «Сами посмотрите!» Брейн подошел к ближайшей щели и выглянул. На болотистой равнине, среди плавающих слоев тумана, он увидел силуэт стоявшего то ли человека, то ли какого-то похожего существа. Ветер шевелил остатки его одежд, и это можно было принять за какую-то куклу, дерево или чучело. Но Брейн был уверен, что это непонятное явление смотрит на них и прекрасно осознает, что видит. «Жутковатая картинка», – сказал Таурос, вдруг оказываясь рядом с Брейном. «Да уж, неприятные ощущения», – согласился Дино. А Брейн промолчал. Он являлся командиром и был обязан не поддерживать панических настроений. «Сэр, ток появился, и мы можем двигаться», – сообщил Лиам. «Давай», – ответил Брейн, и машина, дернувшись, поехала. Однако движение ее было прерывистым. Приводы то и дело теряли мощность. Броневик останавливался, но затем, будто набравшись сил, предпринимал очередной бросок, чтобы, вновь обессилев, остановиться. В конце концов машина пошла ровнее. Выглянуло солнце, и казалось, что теперь все будет в порядке. Но вдруг, как будто сорвавшись с кручи, БМ-18 снова оказался во власти полумрака и фиолетового тумана. «Да что ж это такое?» Возмутился Таурос, а Дина молча прижался к смотровой щели. Брейн последовал его примеру и увидел, что теперь вдоль их маршрута стоит не один, а множество неизвестных черных силуэтов, обряженных остатками былых одежд, которые безобразными лохмотьями трепыхались на невесть откуда взявшемся ветру. Ведь туман продолжал висеть неизменно, и никакой ветер не был ему помехой. Картина казалась жуткой, видны были только сгорбленные трагические силуэты. Но нельзя было различить лиц, как будто что-то заслоняло их в последний момент. Тут уже и Брейн оказался близок к панике. Но ток вернулся в питающую сеть, завыли приводы, и много повидавший 40-тонный броневик снова рванулся вперед.